История медицины. Мария Альбакринова. Сказочный Париж. Тот, кто освободил бы город от страшной грязи, стал бы самым почитаемым благодетелем для всех его обитателей, и они воздвигли бы в его честь храм, и они молились бы на него, писал французский историк Эмиль Мань. Сегодня нам сложно себе даже представить, какая грязь и вонь царили в Европе. Королева Испании Изабелла Кастильская, конец XV века, признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза – при рождении и в день свадьбы. Папа Климент V погиб от дизентерии, а папа Климент VII мучительно умирал от чесотки, как и король Филипп II. Герцог Норфолк отказывался мыться по религиозным соображениям, и его тело покрылось гнойниками. Слуги дождались, когда его светлость напьется до полусмерти, и еле-еле отмыли. Превратилась в анекдот и записка короля Генриха Наварского своей возлюбленной Габриэль Дестре. «Не мойся, милая, я буду у тебя через 3 недели». Сам король, кстати, за всю свою жизнь мылся всего 3 раза. Из них 2 раза по принуждению. Русские послы при дворе Людовика XIV писали, что «Его Величество смердит аки дикий зверь». Самих же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в месяц, безобразно часто. В руководстве учтивости 1782 года запрещается пользоваться водой для умывания, ибо это делает лицо зимою более чувствительным к холоду, а летом к жаре. С тех пор, как в XII веке король Франции Филипп II Август упал в обморок от невыносимой вони, поднявшейся от проезжавшей мимо дворца телеги, которая разрыхлила колесами наслоение уличных нечистот, с антисанитарией в Париже ничего не менялось вплоть до середины XIX века. За отсутствием запрещенных церковниками бань цивилизованный просвещенный Париж плескался в городских фонтанах средь бела дня, а остальные граждане не мылись вовсе. А как же короли? В Лувре, во дворце французских королей, не было ни одного туалета. Где хотели, там и делали дело. Во дворе, на лестницах, на балконах. При нужде гости, придворные и короли либо приседали на широкий подоконник у открытого окна, либо им приносили ночные вазы, содержимое которых затем выливалось у задних дверей дворца. Периодически из Лувра выезжали все его знатные жильцы, чтобы дворец можно было помыть и проветрить. То же творилось и в Версале. Например, во времена Людовика XIV придворные дамы прямо посреди разговора, а иногда даже и во время мессы в соборе, отходили в уголок и справляли нужду. Однажды к королю прибыл посол Испании и, зайдя к нему в опочивальню, попал в неловкую ситуацию. У него от королевского амбре заслезились глаза. Посол вежливо попросил перенести беседу в парк и выскочил из спальни, как ошпаренный. Но в парке, где он надеялся вдохнуть свежего воздуха, посол потерял сознание от вони. Здешние кусты служили всем придворным и гостям дворца отхожим местом, и слуги туда же выливали нечистоты. Людовик XIV, как и все остальные короли, разрешал придворным использовать в качестве туалетов любые уголки Версаля и других замков. Специально для этого стены занавешивались тяжелыми портьерами, в коридорах делались глухие ниши. Вши и блохи. Блохи кишели у знати так же, как и у бедноты. Только у богатых были деньги на хитроумные приспособления. Палочки и чесалочки, ими гоняли паразитов под париками, и блохоловки. Французские красавицы и элегантные франты носили эти золотые коробочки в своих роскошных париках. Внутрь клали кусочек меха, политый кровью. Блошиные ловушки не очень надежно защищали своих хозяев от паразитов. Зато дамы научились использовать блох в искусстве флирта. Вскрикивая от мнимых и от настоящих блошиных укусов, они приглашали тем самым кавалеров к поиску насекомых. В ту пору самой эротической забавой мужчин считалось поймать вошь на теле любимой. Состоятельные дамы носили шелковые нижние рубашки, полагая, что вошь за шелк не уцепится, ибо скользко. В то время чучело пушных зверей были одним из самых нужных и модных подарков. Считалось, что вши должны с радостью бежать с дам на чучело зверюшки. Их носили с собой вместо сумочки. А позднее дамы предпочли живых декоративных собачек, куниц, хорьков и горностаев. У мелкого зверька температура тела выше, чем у человека, и он, в отличие от дам, ловит блох зубами. Гигиену надо соблюдать. Поскольку стоматология в те времена пребывала в плачевном состоянии, зубы у народа гнили и чернели очень быстро, а к 30 или 40 годам исчезали вовсе. Высокое сословие хотя бы стеснялось многочисленных брешей в зубном ряду. Елизавета Английская, например, драпировала их кусками материи и старалась поменьше улыбаться. А вот бедняки совершенно не переживали по этому поводу. Поскольку жевать было нечем, жареное мясо еще и доваривали. И стали популярны паштеты, мягкие закуски, салаты и соусы. Вот откуда берет свое начало изысканная французская кухня. Модные дорогие специи использовались не столько для демонстрации богатства, сколько были призваны заглушать несвежие запахи и привкус кислятины. Пренебрежение гигиеной в конечном счете обошлось Европе очень дорого. В XIV веке от чумы во Франции вымерла треть населения, в Англии и в Италии – до половины всего населения. Многие города опустели почти полностью. Чума унесла 25 миллионов жизней, 1/4 часть населения континента. Но вот парадокс – церковники сочли чуму наказанием за грехи, в том числе за посещение бань. А вот русский народ в те времена был на удивление чистоплотным. Даже самая бедная крестьянская семья имела в своем дворе баню. И благодаря именно русскому человеку Петру I баня вернулась в Европу. Царь, посетивший Амстердам и Париж в 1717 году, велел соорудить там бани для сопровождавших его солдат. А после 1812 года русская армия построила бани во всех освобожденных от Наполеона странах. Конец статьи.